Глава первая. Согласно вводным, для этой игры наша доблестная банда бундес-маджахедов совместно с ваххабит-маринами и третьим ее величество пуштунским полком должна была всячески мешать доблестным советским войскам путем перехвата караванов. И стало нам слегка грустно. Это у нас в Подмосковье или где под Питером страйкбольный караван представляет собой цепочку людей, уныло тащащих мешки или ящики с ценным грузом, обычно песком, по пересеченной местности. А тут кто-то из администрации батьки поднял трубочку, и на полигон пригнали полтора десятка новеньких армейских МАЗов и пяток БТРов для сопровождения. А мы, значит, всю эту машинерию отлавливай. При том, что гранатометов по всей страйкбольной тусовке едва ли 5 штук наберется. Да и то эти самопальные шайтан-трубы имеют эффективную дальность 20 метров, не больше. Конечно, если сравнивать с дальностью боя приводов, это мы так наши автоматы на электрической тяге называем, то неплохо. Но для отлова колонны маловато будет. Хотя и это не может не радовать. Фугас использовать разрешили. Надо сказать, что для игры нам выделили нехилый пятачок. 6 на 7 километров северо-западнее Минска. Вменяемых дорог там всего 3, но и перекрыть их силами 100 с небольшим человек задачка еще та. Тем более, что в конвое меньше 30 рыл обычно не ездит. Игра должна была начаться завтра в 9 часов утра. Поэтому мы решили, как Ленин говорил, воевать так по-военному. То есть доесть барашка и допить дефицитное у нас грузинское вино. Затем собраться и выдвинуться в отведенный нам район, где и заночевать, освобождаясь от груза цивилизации, а рано поутру провести вдумчивую рекогносцировку, тем более что наше присутствие на общем построении было необязательным, а связь с организаторами можно и по рации поддерживать. Сказано, сделано. Ушагали мы 3 километра от палаточного городка и встали на ночевку. Тенты натянули, лапником и травой замаскировали. Нычки для припасов выкопали. Костерок в ямке по всем правилам развели. 40 минут потрындели, добивая запасы красного сухого, и на боковую. Ночью, вопреки всем прогнозам синоптиков, разразилась нешуточная гроза. Молнии сверкали так, что с просонья я подумал, что лагерь наш стоит в гигантском генераторе Ван-де-Граафа. Сухая песчаная почва и грамотно натянутые тенты спасли нас от капитального промокания. Да и дождь был, в общем-то, не слишком сильным, чего нельзя сказать о сопровождавших непогоду спецэффектах. Мне иногда казалось, что молнии попадают прямо в наш лагерь. 6 утра все, как молодцы огурцы, повскакивали, умылись в ручейке, что крайне удачно неподалеку протекал, и засели коварство сочинять. Тут командир и говорит нам с Люком: «Вот что, гады вы наши ползучие, давайте-ка смотайтесь до дороги, она вот здесь, 800 метров, и пальцем на карте показал. Прикиньте там хрен к носу, кроки составьте». В этот момент из палатки вылез бродяга. «Вот ведь раздолбай! Договаривались же, что в 6:30 на связь выйдем». «А ты на какой частоте их теребишь?» — спросил я. «Как оговорено, на 445.00». «Ну, значит, не проснулись еще? Саш, ну это же не армия, а страйкбол. 30 минут туда, 30 минут сюда». Сам, что ли, не знаешь? — Так, с этим мы сами разберемся, — прервал нас фермер. — На какой с вами вязаться? а мы только год как перешли на чудесные японские вертекс-стандарты. Для наших забав лучше не придумаешь. Любительская трехдиапазонка, причем с двумя приемниками. По любому лесу на 5 километров достает. Сканер-шманер. Но самое удобное – это, конечно, 2 канала. На один мы обычно вешаем общекомандную связь. На второй – связь внутри отделения или группы. Лепота. И для связи с союзниками хорошо. Давай, чтобы нищебродов отсечь, 220 и 3 пятерки. Переводя с нашего жаргона, частота 220 555 МГц. Работа в этом диапазоне стала возможна после того, как знакомые бродяги, умельцы в штатском, с нашими рациями немного поколдовали. Даже обычные вертексы в этом диапазоне не работают, не говоря уже про более дешевые рации, которыми оснащено большинство игроков. С гражданским CB диапазоном 27 МГц. И частотами отечественных экстренных служб тоже пересечения нет. Лады. Цапнув по паре угольков из кострища для наведения утренней красоты на наших уже слегка небритых физиономиях, мы с Люком подыгдымили по утреннему лесу. А Пак за нами увязался. В смысле, пришлось его с собой прихватить, поскольку он мой подшефный, и я должен его в командном духе воспитывать. Ах, как люблю я такие прогулочки! Тихонечко идешь себе по просыпающемуся лесу. В руках верная Г-3 в варианте карабина. На морде соответствующее серьезности момента выражения. Глазками шустро шевелишь, под ноги вперед, бодрит. Минут за 20 доскакали мы до чудненького пригорка, метрах в 50 от пыльной грунтовки. Хотя на карте обозначена сия колея была как дорога с твердым покрытием. Для засады пригорочек далековато был, а вот для наблюдения самое то. Дорогу метров на 500 в каждую сторону видать. Тут из-за леса донеслось какое-то баханье, типа канонады. Ну, да бульбаши это любят. В том году они такой салют со спецэффектами заделали. Мы еле спаслись. Но это какими отморозками надо быть, чтобы по игровой территории раскидать канистры с бензином и присобачить к ним по 100 граммов тротила. Часть народу об этом предупредить забыли. Мы тогда в домик один вошли, ну и почистили его. А тут один из наших увидел такую вот сюрпризину в дальней комнате. Как мы бежали! Ой, сайгак по сравнению с нами, черепаха! Самое смешное, что неведомый, к сожалению, кудесник рванул этот подарочек, ну, примерно через минуту после того, как последний из наших покинул дом. Ха-ха, 3 раза. Люк ползал пока по обочинам, прикидывая, как было приказано, хрен к носу, а я, с комфортом расположившись под кусточком и прикрывшись от комаров и докучливых глаз любимым шарфом-сеткой, обозревал окрестности в пентаковский 8-кратник. Пак же с умным видом шатался по кустам. Впрочем, про умный вид его я для красного словца приплел. Он в балаклаве почти все время ходит. Пунктик у него боится, что шарик на лице следы оставит. Из-за леса донеслось отдаленное стрекотание ураловских движков. В молодости я немного тусовался с доморощенными байкерами, так что звук ирбитского оппозитника мне знаком. Переведя взгляд в сторону мотоциклов, я остолбенел. Торопливо нащупав тангетту, я прошипел: «Люк, ныкайся, тут фигня нездоровая». «Что там?» — раздалось в наушнике. «Ты будешь смеяться, но как в анекдоте. Война и немцы». «Не понял тебя?» — раздалось в наушнике. «Сань, дозор на мотоциклах, но странный какой-то. На страйка баллистов совершенно не похожи. Ты там заховайся и посмотри, что да как».